Глава 21, в которой кое-кому все еще не везет с птицами. Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул циц. Вместе с некоторыми другими выросшими в Москве учащимися, Пандора все детство недоумевала. Неужели в скороговорку исключения так сложно было добавить «Царицына»? Если вернуться в офис братца, Марина Ивановна пусть и без энтузиазма, но планировала, то в такой компании и столь скоро точно нет. Смазливый богатырь, практически влетевший в принадлежавший вампиршам клуб и мигом опознанный помощницами как Танькин хахаль номер 2, велел срочно все бросать и мчать в штаб-квартиру мужского прайда, мол, дело чрезвычайной важности. Никакой конкретики при этом дать не мог, словно и сам не понимал, из-за чего сыр-бор. Но поскольку для полного бинго отвратительной недели матриарху не хватало только терок с силовыми структурами, она решила подчиниться. В худшем случае ей грозила бессмысленная поездка в компании довольно привлекательного паренька при исполнении. Великолепная альтернатива на фоне уже в печенках сидящего общества русалок. И, как водится, Марина Ивановна просчиталась. Во-первых, обладатель роскошного маникюра и соблазнительной родинки под правым глазом предпочел салону ее авто свой мотоцикл. А во-вторых, в итоге прибыли они не в офис братца, а в ненавистную русалочью кофейню, где первыми же в глаза бросились стайка рыбин с хмурой Татьяной во главе и сам Богдан Иванович, неодобрительно пояснявший что-то людям в штатском, от которых так и разило неприятностями. Богатыри. Все как на подбор в летах, и в отличие от ее спутника, прямо скажем, потертые жизнью, поэтому в симпатиях матриарх определилась быстро. Пихнула локтем своего, как он там представился, ДТ-5? Мол, чего мы тут забыли? Кинув на вновь прибывших непонимающий взгляд, патриарх продолжил прерванный их появлением диалог. «Тем не менее, вы находитесь на моей земле, а я вам разрешения на это не давал». «И давно она твоя?» — выгнула бровь Татьяна. Богдан Иванович потупился. «О, раз уж мы подняли этот вопрос, не так давно я на всякий случай выкупил данное заведение. У франшизы дела сейчас идут неважно, потому счел достаточно разумным». «Это все к делу не относится», — сухо отбрил стоявший чуть впереди прочих богатырь посолиднее и с толстой папкой в руках. «Мы здесь в своем праве, с целью проверки документов. Прошу всех дам их предоставить. Как только убедимся в законности пребывания, немедленно покинем территорию, не беспокойтесь». Марину Ивановну охватили дурные предчувствия. Мгновенно перейдя в режим самонаводящейся ракеты, матриарх, не глядя, сунула клатч в руки ДТ-5 и гневно вмешалась. «Что еще за проверка? На каком основании кошмарите малый бизнес?» Конечно, с малым бизнесом по отношению к транснациональной корпорации братца она несколько погорячилась, зато богатырь при исполнении наконец обратил на нее внимание. Мельком глянул в папочку и нахмурился. «На основании полученного на горячую линию обращения». Тут Марине Ивановне экстренно захотелось кого-нибудь придушить. Серьезно сработало? Издеваются, что ли? С одной стороны, именно этого растерянного выражения на лице Богдана она и добивалась большую часть жизни. С другой, сейчас оно не только не радовало, но и откровенно бесило. Но почему из всех ее планов успешным оказался самый тупой и в такое неподходящее время? «Ладно, пренебречь, вальсируем». Если ради светлого будущего ее прайда братцу на кой-то черт сдались русалки, будут ему русалки. «Ха! Небось, еще и анонимного?» Взгляд богатыря снова нырнул в папку. «Представились вами». «Мной?» Матриарх постаралась выгнуть бровь даже круче, чем умудрялась Татьяна. «Слыхали, девочки? В 21 веке, в эпоху дипфейков и засилия служб безопасности банков, наши дорогие защитнички правопорядка настолько оперативно реагируют на телефонные звонки, словно у них другой работы нет. «Марина Ивановна!» — обомлел Богдан, но та на него лишь злобно зыркнула. «Только рискни вмешаться и испортить дело». «Да ладно тебе, на правду не обижаются. Чем быстрее поймут, как облажались, тем быстрее тихо-мирно разойдемся. Ну, дорогуша, чего стоим? Достаем документики, предъявляем, давайте шустрее». Это она обратилась уже к русалочкам, Вале и трем другим, которых до этого видела только на фото. Говорят, наглость — второе счастье. И сейчас Марина Ивановна усиленно молилась, чтобы так оно и было. Девушки недоуменно переглянулись и уставились на Татьяну. «Вот дурехи!» Однако то ли та смекнула, к чему идет, то ли маячивший за спиной матриарха ДТ-5 подал знак, но Марине Ивановне подыграла. «Согласна. Раньше разберемся, быстрее очистите помещение. Да не покусает вас никто, показывайте паспорта». Ее подопечные настороженно кивнули и полезли кто в сумочку, кто в карман, после чего передали богатырю с папкой темно-красные книженцы. Тот их раскрыл и сразу нахмурился. «Это человеческие, а я говорю о русалочьих». «А я офигеваю от того, какие формулировки вы себе во всеуслышание позволяете», тут же перехватила инициативу Марина Ивановна. «Между прочим, повезло, что они под подпиской о неразглашении, а то нехилый бы казус вышел». Богатырь несколько раз хлопнул глазами, но паспорта не отдал. «Прошу пояснений». «С радостью. Только сперва представьтесь». Кажется, мужчина начал раздражаться. «Великолепно. Будет стараться пожестче ее уесть и в разы меньше обращать внимание на прочие мелочи вроде причинно-следственных связей». Оценив нашедшую на камень косу, подать голос наконец рискнул и ДТ-5. «Марина Ивановна, это АПС-2, старший Добрынич, коллега моего начальника. А вы, пожалуйста, простите за вмешательство, но Марина Ивановна права, тут разобраться бы, а то и вправду казус получим. Очень шумный и не очень красивый». «Шутишь, что ли?» — нахмурился мужчина, буравя взглядом паспорта. «Мы за руку поймали русалок с поддельными документами. Какой нафиг казус? Скорее, полный присед для всех присутствующих!» — хохотнул тот в довершение. Матриарх только этого и ждала. «В каком это месте поддельными? Откуда у вас вообще идея фикс с русалками? Я правильно понимаю? Не пойми, кто навел на моих девочек поклеп и грязные инсинуации, наврал вам с 3 короба, а богатыри и рады. По базам своим проверьте. Ну или какая там нынче система? Это все настоящие, нормальные, официально выданные паспорта. И да, в отличие от нас, эти 4 барышни — люди». А вот теперь на нее в шоке уставилась вся кофейня. Богдан явно не понимал, что происходит, но не лез, молча топя в американо так и рвущиеся наружу вопросы. Татьяна, вот же умница, скрестила руки на груди и вперила в богатырей традиционно недружелюбный взгляд из-под лобья. ДТ-5 хоть и не смекнул, куда ветер дует, но старательно кивал. 4 русалочки в недоумении пялились то на Марину Ивановну, то на бариста, а пришедшие на проверку богатыри переглянулись. Ага, зерно сомнений в собственном здравомыслии посеяно. «Молодой человек», — обратилась матриарх к сжимавшему паспорта мужчине за 50. «Пока вы повнимательнее изучаете документы, рискну описать свое видение ситуации. Некий злопыхатель оказался недоволен нашим зданием и совместным проектом, и из чувства личной неприязни, как иначе объяснить попытку приплести меня, пытается оклеветать честных бизнесменов. Ну, сами подумайте, почему русалки? Вы представляете, сколько они стоят? А сколько живут? Шанс, что хоть одна дойдет до самоокупаемости, минимален. И это я еще из уважения к Татьяне молчу про уровень технической грамотности». «Говори прямо, мы в ваших компьютерных хреновинах не разбираемся и на птичьем языке не лопочем», — отмахнулась бариста. Внутриматриарховые котировки акций «Бариста» резко поползли вверх. Сразу видно, не Аравана и других слушает, и сообразительное, даже на секунду обнять захотелось. Старший богатырь тем временем сунул кому-то из спутников документы и принялся слушать объяснения с повышенным вниманием. Марина Ивановна поспешила продолжить спектакль. «Вот именно! И повторюсь, смысла особого нет. Русалку вампиром не сделаешь. Именно поэтому мы с Даней пошли по самому простому и разумному пути. Я отобрала несколько перспективных девиц, готовых стать вампиршами. Заключила с ними стандартный и, замечу, согласованный с вашим руководством пакт о неразглашении, с неминуемой смертью в случае расторжения по желанию сторон. И сейчас, сударыня, вместо нарушения законов и прочих безумных фантазий вашего анонима, буднично проходят производственную практику с целью отбора». «Какого еще отбора?» — встрепенулся, наконец, АПС-2. «Раз с пактом вы их уже...» «Вампирши, да!» — активно закивала Марина Ивановна. «Но у нас с некоторых пор появилось несколько вариантов дальнейшего трудоустройства. Самые смекалистые теперь сначала на стажировку к Дане отправляются, и если компетенции с мозгами хватит, тут и останутся, в года войдут, и только после этого обращать их будем. Все-таки не солидно крупному менеджеру совсем-то без морщин ходить. А кто не приживется, тех кусь и, так сказать, поближе к более стандартным сферам занятости». «Какому, Дане?» — несколько не поспевал за фантазией Марины Ивановны богатырь. «И зачем стажировка? Вы ж после укуса все забываете». «Забываем, конечно», — снова активно закивала матриарх. «Но навыки-то сохраняем. И кто в бизнесе сёк, тот свой успех повторит. Иначе как бы мы с Даней на своих позициях оказались? А имею я в виду, конечно, своего дорогого брата Богдана Ивановича. Общественное осуждение совместных предприятий с родственниками понимаю. Можете даже не начинать. Знаете, самой иногда кажется, что он по моей просьбе хоть на солнце выскочить готов. Но верю, в рамках партнерских отношений Даня останется профессионалом и не позволит чувствам вмешиваться в работу». До этого момента изучавший паспорта помощник что-то зашептал в ухо АПС-2, возвращая документы. И тот нахмурился. «Предположим, они и вправду люди. Чем докажете наличие между вами договора?» «С собой я, конечно, такие бумаги не таскаю», — с намеком ткнула пальцем в покоившийся в руках ДТ-5 клатч Марина Ивановна. «Но подтвердить проще простого. Возьмем, к примеру, ее». Тут палец сместился на Валю. «Проверяйте. Ковчегова Валентина Амановна. Выдан ГУ МВД России по городу Москве. Код подразделения 770-102. Дата выдачи. Пригодились все-таки данные от гусей и лебедей. Каждую потраченную копеечку отбили. Кофейня полным составом, с открытыми ртами, слушала, как матриарх легко и непринужденно оттараторивала единожды виденные сканы русалочьего паспорта. Спасибо потрясающей вампирской памяти. А уж лицо братца. Кажется, у недели появились шансы получить статус приемлемый. Семейное положение — страница пуста. Дети — страница пуста. У нас, кстати, с этим строго. Никаких шашней после пакта. Портить государству статистику сиротами и разводами не собираемся. Тщательно сверявший все называемое АПС-2, молча долистал до 14 и 17 страниц. Убедился в их девственной чистоте и вернул паспорт Вале. Помолчал. «Знаете, чё-то вы слишком сложную схему затеяли. Не мудрено запутаться». «Что поделать? Хочешь жить — умей вертеться. Ситуация в мире диктует необходимость коренного пересмотра подходов к кадровым решениям. Дайверсити и все такое», — развела руками матриарх. «С чего вы вообще взяли, будто мои девочки-русалки? Из-за глупого звонка?» «Так красивые же!» — брякнул богатырь, не подумав. «А вампирши? «По-вашему, какие?» — тут же возмутилась Марина Ивановна. «Плюс они и к этой», — кивок на Татьяну, — «все время бегают». «Потому что еще живые. Вы пробовали с местными сухарями на нерабочие темы общаться?» — закатила глаза матриарх. «Прямо скажу, тлен и ужас. Они даже постучись в мою дверь не смотрели». «Импрессионисты мне и вправду ближе Серкана Балата, признаю», осмелился ненадолго отнять от губ американо Богдан Иванович. «Но, надеюсь, это станет наибольшей из проблем в нашем взаимовыгодном сотрудничестве». «В общем, сами понимаете, внутренние дела вампирских прайдов, все законно, а дамы и вовсе люди. Потому и говорю, казус. Рад, что мы успели разобраться», — встрял в диалог с начальством, притащивший ее сюда ДТ-5. «Хм. Но ведь они с ним выехали даже раньше, чем богатыри вошли в кофейню. Получается, знал о планах чужого руководителя заранее. Но как догадался, что для решения вопроса нужна именно она?» «Это ты прав, нехорошо бы вышло», — закивал старший богатырь. «В общем, дамы, Богдан Иванович, простите за беспокойство, случается. Сами знаете, работа у нас такая. Лучше перебдеть, чем как всегда». «Понимаем и зла не держим», — закивал патриарх, а сестра не могла не добавить. «Но если найдете, кто же это такой борзый, попытался вам от моего лица свинью подложить, не стесняйтесь, делитесь контактами. Мне теперь тоже очень хочется с ним крайне ласково и совершенно не травмоопасно пообщаться». «Попробуем отследить. Спасибо еще раз за понимание. ДТ-5 за мной. Рапорт с тебя. Но сам сочинять даже не смей. Я надиктую». Шутя козырнув всем присутствующим и с почтением возвратив Марине Ивановне клатч, ее богатырь раскланялся и поспешил наружу вслед за остальными. После их ухода в кофейне сперва повисла гробовая тишина. Но стоило представителям закона удалиться на приемлемое расстояние, как Татьяна нарушила ее первой. «Что это, морской черт меня дери, было?» Буравя взглядом дверь, за которой скрылись богатыри, братец выдал загадочное. «Кажется, мне вернули долг». И, бросив взгляд на Марину Ивановну, добавил. «Полагаю, дважды?» «Рано губу раскатал». Моментально вышла та из роли любящей сестренки и задумчиво оглядела русалочек. «Но мысль здравая. Девчонки у вас тут как бельмо на глазу. Рано или поздно еще у кого вопросы полезут. Походу, пакт со мной им и вправду лучше оформить. Чисто для успокоительной галочки». «Вы уже достаточно». «Сломаешься попросить о помощи?» «Скорее не понимаю, что побуждает вас ее предложить, и потому медлю с решением». Опять повисла тишина, и снова четыре русалочки с удивлением переводили взгляды с матриарха на патриарха, а пятая, Татьяна, иронично выгнула бровь. «Господи, и вот с такой публикой приходится быть щедрой и доброй. Гадость какая!» Ткнув пальцем в грудь Вали, Марина Ивановна спросила прямо. «В отличие от вашего, наш хрыч бессмертный. Понимаешь, что это значит?» «Нет», — захлопала та глазами. «Что убивать его придется самим», — хмыкнула матриарх. «А вам для победы достаточно выиграть время. Короче, делаем так. Гони всех своих девчонок сюда. Мы с ними подпишем контракты, будет чики-пуки-бомбони. Отмазки лет на 20 хватит. Ни один богатырь не прикопается. По всем базам вы — люди. Добавим пакт, официально станете претендентками в женский прайд. И крутитесь среди сказов хоть до посинения». «Спасибо вам большое!» Тут же среагировала лопоухая, не дав бариста даже рта раскрыть. «А сколько подобных контрактов и в какие сроки вы готовы заключить?» Марина Ивановна напряглась. Прищурилась, не мигая уставилась на братца, поспешно заинтересовавшегося остатками американо. «В смысле сколько? Их у тебя что, Не 15? А это, моя дорогая коллега, предлагаю обсудить уже в кабинете. Если, конечно, вы настроены углубиться в проблему. Еще как настроена! Матриарх аж ножкой топнула. Я хочу знать, чего ты тут накуролесил и во что втянул бедных девочек. Кажется, на бедных девочках у окружающих вновь случился резкий приступ немоты. Но опять вмешалась Татьяна. Подозреваю, разговор будет долгим. Богдан, отпусти тогда остальных по домам. А как договоритесь до чего путного, передай указания через Валю. И да, прежде чем уйдете щебетать на семейном о свержении тиранов, кофе прихвати. Стрельнув на матриарха глазами, Бориса внезапно добавила. Я вам обоим сделаю. Не хочу рушить наше подобие перемирия, но твоя бурда — редкостное дерьмище, честно поведала Марина Ивановна. Валя прыснула, а Татьяна лишь улыбнулась. Зато чертовски полезное дерьмище, знаешь ли, по мнению притащившего тебя сюда богатыря. В этот раз братец старательно уставился себе под ноги, русалочки оживленно зашептались, а сама бариста, явно довольная собой, ушла за стойку. В общем, от всей картины прямо-таки несло очередными тайнами и неприятностями. К счастью, именно этот аромат значился у матриарха в любимых. Примерно в это же время в параллельном нашему мире, в лесу, один довольно юный по меркам леших княжич с не меньшей заинтригованностью наблюдал, как его подопечная, найдя, наконец, палку, уверенно выводит он и линию вокруг них с черным человеком. Это казалось уже хоть сколько-то знакомым, поэтому Сашка уточнил. «Он нужен вам для чар?» «Нет», — не отвлекаясь, отозвалась Дора, явно старавшаяся сделать фигуру поровнее. «В первую очередь круг нужен вам, чтобы понимать, где безопасно, и им, чтобы понять, где опасно. Я-то и без приблуд колдовать могу, но мама настаивала, у окружающих должен быть шанс считать намек и передумать. Хочешь обозначить границы — начерти их». «Интересный подход», — протянул Пень. «Уповаю на разумность хтонического ужаса. Знаете, иногда даже помогает», — деловито пояснила девочка. «Тем не менее, волки леса славятся своим бесстрашием», — попытался воззвать к здравомыслию леший. «Вот и попробуем им намекнуть, мол, думать иногда тоже полезно», — отмахнулась Пандора, закончив и встав рядом с мужчинами. «Где они, близко?» «Очень», — полуприкрыв глаза, проверил Сашка. Чуждые сознания ощущались со всех сторон. «Порядка десятка особей в минуте двух от нас». «Получается, всей стаей пришли?» «Нет, скорее только охотники. В лесу звери держатся большими группами, чем в привычном нам мире». «Прекрасно их понимаю», — вздохнула девочка и, отбросив палку обратно в кусты, забрала у черного человека светящуюся сферу и принялась ждать. Ждали и волки. Александр Витольдович чувствовал их присутствие вокруг полянки. Ага, окружили, но вряд ли именно тонкая линия, процарапанная палкой в земле, останавливала от нападения. Стая знала приказ леса, но не понимала, что за добыча перед ней. Странная добыча, выпрямившаяся в полный рост, с ярким шаром и сомнительными попутчиками. Да, разумности местным волкам точно было не занимать. Прождав несколько минут, Пандора снова вздохнула. Кажется, терпением все-таки пошла в тетку. И, указав пальцем в темноту за пределами импровизированного ночника, громко произнесла. «Я Пандора Добротворская, ученица Альмы Диановны. Лес нас отпустил, так что и вы не мешайте, пожалуйста». Тьма за одним из деревьев сгустилась, и вперед выступил огромный волк. Пожалуй, будь во вселенной Лавкрафта подходящее божество, иллюстраторы бы многое отдали за местные референсы. Впечатлял не размер, а чрезмерность. Когти и клыки огромные, острые, по логике должны были скорее мешать своему владельцу жить, но выглядели неестественно удобными для убийства. А шерсть, длинная и всклокоченная, казалась частью окружавшей темноты, или ею и являлась. Свет в руках подопечной лучше не делал, добавляя инфернальной картинке зловещих теней и превращая и без того недружелюбный оскал в обещание скорой и неминуемой смерти. Конечно, человеческих языков волки леса не знали, но магическая атмосфера этого мира выступала в роли своеобразного Google Translate, переводя с русского на рык и обратно. К примеру, вместо Альмы Диановны чудище четко услышало «кормилицы дочери охотницы» и поняло верно. «Кормилица ушла, презрев свою стаю ради чужих детенышей, и ты смеешь этим гордиться?» «Она теперь руководит целой школой», — развела руками Пандора. «И если честно, отваги тут нужно больше». Из тени вышла еще пара особей, а говоривший ранее волк глухо прорычал. «Я убила десятки таких, как ты!» И, судя по всему, оказался волчицей. «Знаешь, это точно не самый лучший способ вести переговоры. С софт-скиллами у тебя беда», — покачала головой девочка. Судя по мордам переглянувшихся монстров, лесной переводчик на последней фразе немного сбойнул. И Сашка его понимал. Со всеми этими вайбами, крашами и кринги в языке современной молодежи черт поймет, где заимствование, а где просто не расслышал. Если так уж хочется выпендриться, что мешает, как во времена его молодости, просто полноценно перейти, к примеру, на французский? Магическое поле прекрасно справлялось с донесением смыслов с одного родного языка на другой, но, кажется, несколько запаздывало с обновлением баз и распознаванием иностранщины в речи. Как бы то ни было, отступать волки не собирались. «Если не воротишься, умрешь!» — прорычала охотница. Чудищ в видимой части полянки прибавилось, и Александр Витольдович напрягся. Пандору же, однако, складывающая расстановка сил словно и вовсе не тревожила. «А нападете, сильно об этом пожалеете. Предупреждаю, за круг лучше не заступать». «Нас больше! Ты не сможешь всех перебить!» — гнула свое волчица. «Даже и пытаться не буду», — честно ответила Дора. «Просто дайте нам пройти, больше ничего не прошу и не хочу. А вы, Александр Витольдович, не волнуйтесь, пожалуйста. Я понимаю, что делаю, и позицию четко обозначила». Несколько последующих секунд звери медлили, словно обдумывая ее слова. Но затем бросились разом, как по команде, и Сашка тоже им наперерез, насколько позволяли силы, и таки успел обхватить и прижать к себе девчонку до того, как первые когтистые лапы пересекли черту. Приготовился принять удары на себя, но их не последовало. Только раздался странный, совершенно чуждый этому месту писк. Где-то в районе груди сдавленно пробурчали. «Над взаимным доверием нам с вами еще работать и работать, но за готовность защитить спасибо». Пень поспешно разжал руки, выпуская из объятий подопечную, и внимательно огляделся. Волки исчезли? Вместо них внутри круга пищала и очень нелепо силилась встать дюжина цыплят, которым он совершенно точно был уверен, взяться в лесу было решительно неоткуда. Леший внимательно уставился на Пандору. «Слушайте, но я же ровно об этом и предупреждала. За черту лучше не заступать. А кто посмел, теперь сильно жалеет. Хотя, конечно, не учла разницу в способах передвижения, признаю косяк. Они ж привыкли на четырех лапах ходить, а тут на двух надо. На крылья-то не обопрешься. О, вроде придумала». С этими словами она сделала пару шагов вперед, и процарапанный в земле круг послушно поплыл за ней, словно невидимый стеклянный бокал, прихватив с собой и бывших волков. Влекомые неведомой силой цыплята запищали громче и принялись энергичнее пытаться подняться. Но все так же безрезультатно. Теперь к общему затруднению в понимании принципов бипедализма прибавилась сумятица от недобровольного перемещения в пространстве. Оценив итог, черный человек спокойно встал с земли и, осторожно обходя пищащих птенцов, подошел к Сашке и молча предложил поддержку. Мол, закончили, идем дальше. Опершись на него, Леший двинулся следом за Пандорой, задумчиво разглядывая совершенно сбитых с толку бывших волков, и на всякий случай еще раз прощупал сознанием окружающее пространство. За ними наблюдали. И теперь в разы большее количество обитателей леса. Наблюдали внимательно, шли следом, и парочка волков рангом пониже, еще не охотницы, так, молодняк, в их числе. Приказ леса был четок и неумолим, но, кажется, местные смекнули. Границу круга и вправду лучше не переступать. Честный бой, даже бойня, да, к такому они привыкли. И вряд ли банальная для этих краев кровавая резня как-то бы повлияла на вероятность следующего нападения. А вот превращение в нечто совершенно странное, крошечное и пушистое открыло перед здешними обитателями несколько иные перспективы. И с чувством, присущим всем разумным существам, они плелись следом за диковинкой, дабы узнать, чем же в итоге закончится эта история. Любопытство. Пусть и с примесью страха перед странным и чуждым, но любопытство пересиливало. Любопытно было и пню. «А почему цыплята? После ваших рассказов о поиске вдохновения в человеческих играх и фильмах, я, признаться честно, ожидал скорее огненный шар или его аналоги». «Предлагаете калечить разумных существ направо и налево? То есть я все-таки ошиблась, выбирая из двух женихов?» — хмыкнула Пандора, после чего успокаивающе помахала рукой. «Спокойно, я опять шучу. И вообще, по моему скромному мнению, причинение тяжких телесных повреждений родственникам директрисы может не лучшим образом сказаться на аттестате, о котором вы, как взрослые, должны родить в первую очередь. Ну а если запах паленой шерсти так уж принципиален, можем поискать соответствующие духи у Деметр». Вот, пожалуй, и основное отличие его, пока еще человека, от нее — чудовище. Сашка привык решать вопросы силой, поскольку он и у него было с лихвой. Девочка же, хоть тоже ею обладала, и, возможно, даже в большей мере, применяла ее иначе. Да, Пандора угрожала, но не смертью, а вещами гораздо менее привычными. Долгой жизнью, с полным непониманием, что же, черт побери, это только что было. Самоуверенность — отличное обезболивающее, но стоит выбить ее из-под ног или лап, и приходится искать другие ориентиры, а те вполне себе рискуют оказаться новыми. Так и не дождавшись ответа, Дора добавила. «Мама, кстати, считала, мол, если ты кого-то убьешь, этим ты его ничемушеньки не научишь». «Но разве при этом сама она не мечтала о смерти морского царя?» А вот тут девочка и остановилась, и внимательно, даже оценивающе на него посмотрела. Предыдущие вопросы, на его взгляд, ничуть не менее бестактные, подобного не вызывали. Но сейчас, кажется, опекун покинул лакуну светской беседы и ступил на неизведанные доселе земли истинных разговоров о важном. «Еще как мечтала. Ага. И так уж получилось, что дочь у нее — настоящая ведьма, способная не только фаербол, но и драгонслейв кинуть. А дедушка все еще живой и невредимый бегает. Ну, торчащий в нем кинжал не в счет. Чувствуете, в чем фишка? И морской царь, и много других не очень клевых ребят живут себе и живут, поскольку разбираться с ними должны все вместе. Сказы, богатыри и далее по списку. А не одна единственная суперсила. Мама верила, что такой путь самый правильный. Магия нужна именно тогда, когда все остальное не помогло, и только тогда. Если меня люди научили колдовать, то ее, что нельзя насаждать добро и причинять справедливость». Поскольку сам Александр Витольдович, во-первых, технически еще считал себя человеком, и, во-вторых, имел довольно близкое знакомство с данным видом, его так и тянуло подметить, мол, как и многие иные учителя, собственноручно данным советом люди старательнейшим образом не следуют. Но сдержался. Девочка тем временем продолжала. «Ну и не забывайте, в человеческом мире монополия на легальное насилие принадлежит государству, а в сказочном — лешим и богатырям. Куда ни плюнь, ведьм в списке нет. Чисто логически начни я причинять вред, пусть даже и ради благого дела. Нарушил закон — преступник, следовательно, злодей. И дальше уже дорога одна, прямая, в лес. Но до тех пор, пока я просто живу и колдую только по необходимости, без прямого ущерба, я всего лишь неприятный сбой в статистике, наглая строчка, с которой не пойми, чего делать. Вот вы о других ведьмах слышали?» «Ссыльные же не считаются?» — покосился на нее опекун. «Именно. Итого получается ровно одна штука, верно? И поскольку рано или поздно обо мне узнают, планирую к этому моменту хотя бы валы и ведьмы не загреметь, если вы понимаете, о чем я». Александр Витольдович совершенно не понимал, но кивнул и шагнул вперед. Они с Чече шагнули. Задумавшись над предыдущим диалогом, чуть было не наступил на очередного цыпленка, но в последний момент успел среагировать и отшатнулся. Они отшатнулись. Абсолютно одинаково качнулись, синхронно махнули руками, но удержались и встретились с прищуром карих глаз. Девочка внимательно оглядела пня, затем черного человека, сделала несколько шагов назад, слишком мало, чтобы оба оказались за пределами круга, но достаточно, чтобы как следует рассмотреть их со стороны, и несколько отстраненным голосом скомандовала. «Чече, все эти годы я уважала твое право на анонимность, но сегодня, прости, попрошу все-таки снять шлем». Он уставился на нее и выдал несколько пассов руками. «Да, конечно. Могу сделать это и сама. В конце концов, я же его тебе и дала. Но раз уж мы партнеры, правду предпочла бы увидеть от тебя». Пока черный человек медленно нащупывал застежку и стягивал с головы защиту, Сашка успел задуматься, далеко ли осталось до желанного выхода из леса и насколько при текущем раскладе может затянуться осуждающее поедание бутербродов. Но вот, наконец, шлем был снят, и на них с Пандорой уставился вполне себе молодой и, хочется верить, привлекательный юноша с легким налетом веснушек, чудовищным беспорядком на голове и пристальным взглядом серых глаз. Собственно, все в нем было, если не серо, то довольно монохромно, словно тот сошел с пленки черно-белого кино и никогда не слышал о красках. А, и еще одна мелочь. Чече оказался точной копией пня-младшего. Уперев руки в бока, Дора с прищуром спросила у опекуна. «Что ваша тень делает у меня?» «Служит», — максимально невинно отозвался тот. Нет, в целом в разумность и сдержанность подопечной он более чем верил, однако писк цыплят под ногами напоминал и о некоторой присущей сударыне фантазии. «Но он же со мной с детства?» «Так. Стоп. Вы когда пришли ко мне свататься?» «Полагаю, сильно за 10 вечера». «Лет! Лет мне было сколько?» Сашка принялся внимательно разглядывать землю под ногами. Не хотелось второй раз оступиться. Но черный человек, вот ведь конъюнктурщик, весьма недвусмысленно показал раскрытую ладонь правой и большой палец левой рук. «Шесть?» — чуть не завопила Пандора и принялась прожигать лешего гневным взглядом. «Вы совсем сдурели отдавать свою тень ребенку?» «Вы нуждались в партнере для спарринга, да и к защите, если честно, были некоторые вопросы. Ваш папенька, конечно, бывалый воин, но, согласитесь, в некоторых ситуациях даже его квалификация оказывалась недостаточной, поэтому...» «Я? таскала тень лешего в лес», — неверяще проговорила девочка вслух. «Сами откалываете подобное, а потом мне выговариваете о важности соблюдения правил безопасности? Серьезно?» Бросив беглый взгляд по сторонам, Сашка развел руками. «Учитывая, что нынче вы оказались в лесу исключительно с целью моего спасения, признаю, квалификацию нужно повышать. Как только вернемся, займусь этим безотлагательно». Пандора явно хотела добавить еще что-то, но вместо этого махнула на Чеча рукой, мол, надевай давай обратно, и, развернувшись, буркнула. «Вы не правы». «Да», — закивал Александр Витольдович, спеша следом. «Вот вообще не правы». «Категорически согласен». «Меня злит то, как глупо вы рисковали и тогда, и сейчас». «Понимаю». «И ни слова не скажете в свою защиту?» Снова обернулась к нему Пандора. «Ну, вы меня все-таки спасли. Подозреваю, как-то уже оправдав мою репутацию в своих глазах, не хотелось бы усугублять». Поджав губы, девочка снова прищурилась и разве что не прошипела. «Какой же вы все-таки... зараза!» Вопреки всем правилам приличия и, чего греха таить, воле Александра Витольдовича, на его лице расцвела счастливая улыбка. «Вы что, этому тоже у папы научились?» — обреченно спросила Дора. «Чему-то конкретному?» — невинно поинтересовался Леший, старательно пытаясь хотя бы не начать насвистывать. «Вас только что спасли от верной смерти, а уровень раскаяния в содеянном не найден», — покачала подопечная головой, вздыхая. «Хоть бы потупились для приличия, что ли? Кстати, а как вообще так получилось? Почему лес вас не поглотил? Я уж грешным делом настроилась на встречу с местным аналогом Сары Керриган, а вы вполне себе сохранили и личность, и все остальное». «О!» — Пень вежливо улыбнулся. «Ему мое нутро не понравилось. Слишком сыровато, чтобы там жить». «Вы же в курсе, что этот ответ ничего не объясняет?» — уточнила Пандора. Опекун чуть поклонился. «Да, и я очень старался». «Ну все!» — мрачно подытожила она, ускоряя шаг под возмущенный писк цыплят под ногами. «Теперь я даже спать собираюсь с осуждением!»